Этот бледнокожий упырь мало того, что гнусно меня использовал, мало того, что сидел внутри как самый настоящий паразит, мало того, что я его с удобствами доставила прямиком к дому, так он еще спихнул мою душу в пустоту, подставив подлую подножку, а потом собирается попросту уничтожить, предварительно замучив до смерти, просто так, потому что ему не повезло напороться на собственный клинок? Мрак вокруг меня забурлил и вспух широкими кругами, какие бывают на поверхности озера, если бросить в него увесистый булыжник. — Ну, тварь! — процедила я, прямо чувствуя, что еще немного и просто взорвусь от ярости. — Вот же урод! Мерзавец! Сейчас я тебе устрою кровавое воскресенье! А ну-ка, попробуем по-другому. Не думаю, что они успели без меня оглохнуть. — Ас, Бер, Ван, Гор, где вы, тени? Вы мне очень нужны. — Ас, отзовитесь, я знаю, что ты где-то рядом. Пустота шарахнулась от меня, как от прокаженной. — Ас, иди твою налево! Ас, призрак недоделанный, ты мне нужен позарез! «Бер! Вар! Ван! Гор! Да где же вас носят, черти безголосые? А ну, живо сюда, все четверо! Или вы собираетесь нарушить свое слово и вернуться к прежнему хозяину?» «Нет!» — жалобно простонала темнота прямо перед моим носом, в конце концов неохотно разродившись четырьмя крохотными черными комочками, которые буквально на глазах начали расти и наливаться мраком. «Аллар, Гайде, зачем же так кричать? Мы едва в тень не рухнули следом за тобой. Надо было просто позвать, сразу. А ты, да чего же это плохо!» «Ас!» — взвыла я, вцепившись в них, как в родных. «Где вы были, гады бестелесные? Почему не отзывались? Как вообще позволили ему запахать мое любимое тело? Он слишком быстро, мы не ожидали». Чего не ожидали? Того, что он смог выжить? Ближайшая тень, наконец, обрела форму, и знакомые очертания освобожденно расправила плечи, и, сверкнув алыми глазницами, шумно выдохнула. Нет, того, что сможет заблокировать браслет и так резко оторвет тебя от нас. Я, осмыслив услышанное, разом притормозила и нехорошо прищурилась. Что? В каком смысле резко? — Ну, вы что, знали, что он тут? С самого начала знали? Ас виновато опустил горящие алыми огнями глаза. — Прости. — Ты! Я даже отшатнулась, неожиданно осознав, как же сильно они меня подставили. — Вы все знали, чувствовали, все время знали о нем и ничего мне не сказали. «Мы не могли. Прости!» — виновато прошептал Бер, материализуясь рядом с братом. А следом за ним из темноты проступили фигуры синеглазого Вана и угрюмого, как обычно, Гора. Пока он жив, заклятие долго невозможно обойти, и его прямой приказ очень трудно нарушить. А раз мы не могли поговорить на эту тему, то поняли, что он где-то рядом, только затаился, не сумев завладеть твоим телом сразу. Закопался где-то глубоко внутри и затих. Да так, что мы даже не могли понять, где его искать. А так как он мог слышать все, о чем ты говоришь или думаешь, прости. Мы решили, что не стоит ему знать о том, что мы готовы к встрече. Слегка сбавив обороты и задавив начинающуюся истерику, я с трудом заставила себя мыслить спокойно и тут же нахмурилась. — Что значит готовы? К чему? Тени вместо ответа протянули руки, светящиеся теми же цветами, что и их удивительные глаза, а потом проникновенно заглянули в мое сердитое лицо. — Вчера мы дали тебе клятву, хозяйка. Вчера мы успели отделить себя от браслета. И теперь зависим только от твоей воли. Именно поэтому мы смогли прийти на твой зов и предлагаем тебе помощь.